Сина шагала в сопровождении своей тени. Небо тускло освещалось, а часы над ней показывали 5:30 утра. Она находилась в большом парке, и парковые фонари освещали снизу ряды и дебри деревьев. На знаке у входа значилось «Центральный парк Акигавы», и он действительно располагался в центре города и восточнее поместья Тами. Если девушка пересечет его на юго-восток и пройдет по главной дороге с другой стороны, то доберется до станции Хигасиакеру, Алини и Цукайти. И попав туда, я смогу куда-то уехать. Сина оперлась на костыль и спустила пар. Затем вытерла пот со лба и уставилась перед собой. Прямо сейчас она стояла на пути к вершине рукотворного холма и поднималась по ступенькам травянистого подъема. Оставив позади холм, Сина окажется прямо перед главной дорогой. С ее положения было видно только лавочку на вершине. За ней открывалось тускло освещенное небо. «Нужно поспешить к станции». Сина решила отправиться в район Хатиодзи. Она больше не могла вернуться в свой дом, но чувствовала, что знакомые края будут лучше всего. Если все пройдет нормально, девушка подберет багаж, спрятанный в разных местах. И подыскав себе жилье, она хотела вернуть одежду клану Тами. Чтобы добраться туда, ей следует проехать до станции Хаидзима и пересесть на линию Хатика, или проехать до станции Татикава и сесть на линию Тиода-Хатиодзи. Нужно спешить. В 5:30 утра ночная смена поместья Тами меняла дневную. Кодзи и остальные займутся завтраком. Они уже заметили, да? Сина хотела отойти от них как можно дальше, перед тем, как они смогут отреагировать. Затем услышала звук. Это был свисток поезда и ритмичное покачивание на железной дороге. Сина спохватилась и начала подниматься на холм. Она сможет увидеть огни поезда, поэтому расположение станции тоже окажется на виду. Ее ноги дрожали, полагаясь на костыль. Но девушка вспомнила, что сказал доктор клана Тами. «Сейчас это только психологическое». Он сказал, что она чего-то боялась и не решалась ходить сама. Кодзи говорил, что она может подождать, пока страх не пройдет. А Рёка подбодрила, что это всего лишь вопрос времени. «Они такие хорошие люди», — сказала себе девушка, поднявшись на вершину холма. Оттуда она увидела темный город и прочий пейзаж под парковым холмом. Огни поезда двигались на восток через поле с обратной стороны дороги. «А...» Непроизвольно выдала она. Дорога, проложенная рядом с путями, шла прямо и поддерживала жилой район у станции. Когда девушка пересечет поле, останется только следовать по пути до самой станции Хигасиакеру. Выбрав среди дорог жилого района самый узкий проход без светофоров, она доберется до станции без проблем. Вот и славно. Она облегченно вздохнула, но неожиданно развернулась. Глядя назад, девушка выпустила клуб пара. Она смотрела на запад, откуда пришла, и увидела там нечто знакомое. К западу от центрального парка раскинулось еще одно поле и здание горсовета в 200 метрах от него. Но еще через сотни метров было поместье Тами. Соседние дома еще не проснулись, но в одном горел свет. Он был за 300 метров. Не так уж далеко для тех, кто может бежать. «Вы шутите?» Сина столько прошла, так сильно колебалась и пыталась уйти как можно дальше, но огни дома были так близко, отчего казалось, будто они за ней следят. Она выдала еще один белый вздох, и ее ноги подкосились. Девушка села на лавочку на вершине холма и уронила костыль в сторону. «Что?» Она перевела дух. «Что я делаю?» Утренний воздух наполнял класс. На тарелке, висящей на его двери, значилось «Зал ожиданий для заседания пути Левиафана». У окна в дальнем конце комнаты сидела блондинка. Это Хио. Пока обогреватель прогревал утренний класс, она сосредоточилась на ноутбуке. Она не впервые была в этой школе, но в первый раз сидела за одним из таких мест. Девушка посмотрела на Харакаву, Хибу и одетую в защитную форму Синдзи, которые сидели за партами и работали. Они вполне нормально сидят на таких высоких сиденьях. Хио вздохнула и глянула на пейзаж за окном второго этажа слева. Оконная рама, по-видимому, в какой-то момент была сломана, и она предположила, что урон являлся частью местной жизни. Тем временем девушка вернулась к работе за ноутбуком. Она проверяла теорию возникновения 12 гиров. Согласно Хаджи, исходный элемент, который образовал 10 гиров и распался, использовал силу эволюции и регенерации для создания единого гигантского положительного гира, то есть топ-гира. Его возникновение образовало лоу-гир как отрицательную противоположность. Он заявлял, что это делало лоу-гир фальшивкой, созданной как отрицательная часть топ-гира. Но Хио оперировала диаграммой шаблонов мироздания, которую разработал Касима. Она могла задать временной промежуток и несколько условий, и поменять относительные расположения перед запуском симуляции создания гиров. Девушка занималась этим с прошлой ночи и имела на то причину. «Я должна увидеть, не могли ли гиры возникнуть не тем способом, который рассказал Хаджи». Но получалось не особо. При переключении или удалении любого из условий мир больше не возникал, и все просто разваливалось. С прошлой ночи она разрушала мир снова и снова, также бесконечно его размножая. Только ей казалось, что все шло хорошо. Мир продолжал существовать вместо того, чтобы распадаться. И это не все. У нее была и другая работа – переводить отчеты. Представители гиров, УКАД и аудитория на конференции нуждались в отчете о том, что узнал отряд Левиафана. Они предоставляли его на английском, потому что это международный язык. Но вот только за написание отчета отвечала Синзи, а она английского не знала. В отряде Левиафана на нем разговаривали только Саяма, Харакава, Казами и Хио, что автоматически возлагало на Хио, Харакаву и Казами работу по созданию переведенного отчета. Харакава сейчас сидел за другой партой, переводя отчет Синзи на английский. Хио подумывала помочь, но парень не дал ей ничего делать. Он сказал, ей нужно сосредоточиться на нахождении ответа о возникновении гиров. И затем открылась дверь и вошла Казами. «Харакава, я здесь тебя сменить». «Конференция скоро начнется, так что я уж закончу». Казами пожала плечами и посмотрела на Синзи. Та печатала и объясняла Хибе, где напечатать в отчете фотографии. Каждый раз Хиба охотно сотрудничал. Но сейчас Синзи ответила на взгляд Казами. «Думаю, я все закончу к середине заседания. Я планирую посылать разные части в порядке их чтения». «Вот как». Казами положила ладони на бедра и повернулась к Хио. «А как у тебя дела, Хио?» Плечи Хио поникли. «Но...» «Ничего страшного», сказала Харакава, не отрываясь от собственного ноутбука. «Если он прав, то ответа попросту нет. Так что не отчаивайся, даже если ничего не найдешь. Просто получится, что он все же прав». «Но вдруг я что-то пропустила?» «Мы сами взвалили это на тебя. Так что и не нам жаловаться. Нам придется решить, что ты отыскала наилучший из возможных ответов, или помочь тебе его найти». Он протянул к себе книгу «Энциклопедия по мифологии Кинугасы Тенкё». Как раз тогда Синзи подняла взгляд. «Я что-то не так поняла?» «Я собираюсь придать цитате убедительности, вытащив оригинальную книгу. Так блефовать гораздо лучше, чем просто написать цитату, и смотрящих будет проще убедить, что ложь верна». «Звучит скорее в духе Саяма Куна». «Вот такие сравнения оставь при себе». Харакава цокнул языком и напечатал латинскую версию имени автора, предоставленную с издательскими данными. И действительно, имя Кинугаса Тенки будет весьма убедительным для гиров и представителей УКАД. «Все так усердно трудятся». Поэтому Хио кивнула и решила приложить все усилия со своей стороны. Вместо того, чтобы тратить время на волнение, ей нужно двигаться в сторону ответа. Но проблема в том... «Я должна присутствовать на заседании как представитель пятого гира, да?» Услышав это, Казами поднесла руку к подбородку. «А ты не можешь пойти на дебаты пятого, а потом вернуться сюда? На остальное время можно оставить на твоем месте Харакаву. Почему меня? Ты поможешь Хио, разве нет? И можешь принести с собой отчет Синзи и переводить его там. Когда закончишь, пошли файлы обратно нам. Казами затем указала на сиденье Хио. Итак, держать, Хио. Это ж место Харакавы, разве нет? А? Но я просто села туда, куда привела меня Синзи. Она обернулась и увидела, что плечи Синзи трясутся, сдерживая смех. Я постаралась, чтобы ты села там. Услышав это, Харакава вздохнул. А я все гадал, кто это устроил. Значит, преступник один из нас. Харакава, мне пересесть? Можешь, если тебе там не нравится. Лично я отправлюсь в путешествие по заживлению разбитого сердца после такого предательства. А? Как раз когда Хио протестующе вскрикнула, произошло две вещи. Сначала открылась дверь и вошел парень в школьной форме. Это был Изума. «Эй, там сейчас все начнется!» А затем кто-то неожиданно встал из-под учительского стола. Судя по всему, все в сборе, кроме Микаги-кун. Это был Саяма в костюме. Хио затем увидела, как Саяма повернулся к Синзи. «Саяма-кун, ты в порядке?» Неуверенно спросила Синзи. Хио знала почему. Приготовление к заседанию, проверка отчета и все остальное проходили по его указаниям. Ранее он сказал, что немного отдохнет и пошел спать. Саяма работал телом и разумом с прошлой ночи и не проспал даже полчаса, но теперь стоял перед ними. На его лице стояла привычная невозмутимость. Рот слегка приоткрылся, а левая рука приподнялась. Затем он указал в направлении чуть ниже потолка. «В данный момент», – парень сказал, уставившись в пустоту. «Я вижу три летающих по контуру Синзи-кун. Одну в пижаме, одну в нижнем белье и одну в чем мать родила». «Возвращайся спать!» – закричала Синзи. «Ха-ха-ха-ха!» – рассмеялся Саяма, повернувшись к ней. «Синзи-кун, это в защитной форме настоящая?» «Да? А какая же будет поддельной?» «У поддельной нет доступного прохождения. Как бы там ни было, ты переживаешь о моем нынешнем состоянии?» «Да, переживаю». «Вот как». Он кивнул, мягко развел руки в стороны и небрежно произнес: «Если наградишь меня благотворительным поцелуем, я проснусь. Да, я непременно достигну победы на заседании». Услышав это, Хио кое-что осознала. «Если он по-прежнему так себя ведет, то в порядке».